Наверное, все-таки я позволю себе сделать одно единственное объявление, поскольку, ну как автору программы можно выразить или попытаться выразить свое неравнодушие? Я пытаюсь выражать его в передачах и в книгах. Очень маленьким тиражом и практически за свой счет мы все-таки издали книжку «Таблетка от смерти». Я с большим волнением жду ее появления. Не потому, что там много очень оригинальных каких-то мыслей, но потому, что там мысль в сущности все та же. Если мы не поймем чего-то, не осознаем чего-то про себя, то целью нашей жизни может стать болезнь. Так вот, книжка на днях появится, вроде бы это точно. Заказать ее можно по телефону 495, это код города Москвы, вы знаете, 410-15-99. Книжку «Таблетка от смерти» можно заказать по телефону 495-410-15-99. Ну, вот, собственно, и все короткое объявление.